Глава 26. Сначала я рассказала Томми отцу. На удивление он воспринял это нормально. Только и сказал: «Ты уже взрослый сын, тебе самому решать, кого ты выбираешь». Он обнял меня и потом подтолкнул: «Иди, мать, обрадуй». Мама была на кухне. Когда я сказала маме, что у меня есть женщина, которая мне сильно нравится, она улыбнулась и проговорила: «Наконец-то, сколько можно ждать?» «Так, а где она? А когда ты нас с отцом познакомишь с ней?» Она сразу брала быка за рога. Я начал крутиться, говорить, что она там, в той области, где я нахожусь в командировке. А где этот район, я сказать не могу, потому что дал подписку о неразглашении. Мама качала головой. «Временами ты бываешь ребенком. Давай так, в следующий раз ты ее привезешь, хорошо?» Что мне оставалось делать? Конечно, я согласился. В общем-то, я выполнил все намеченное, и мне надо было отправляться назад. Флешку для Шуры я получил, она, скорее всего, ведет какую-то свою игру. Ну и пусть. С Лёвкой повидался, с родителями пообщался, а вот кое-что я чуть не забыл. Я сел за нетбук и начал накачивать его информацией. Я запихивал туда все: знания по науке, литературе, искусству, кино. Одних фото накидал 3 гигабайта. Когда я закончил, то задумался: хорошо, провезу я туда нетбук, а разрешат ли мне им пользоваться? Хотя, конечно, попытаться стоит. А чем черт не шутит? Я засунул нетбук в спортивную сумку и лег спать. Завтра рано утром мне надо ехать. Попрощался с родителями, мама опять всплакнула. Я пообещал, что скоро приеду и уже насовсем, и привезу Тому. Отец, когда я говорил все это, понимающе кивал. Снова я в электричке, смотрел на бабушек и дедушек и думал. Я вот возвращаюсь туда, где они были молодыми, некоторые даже детьми. Хотелось бы им оказаться на моем месте. Скорее всего, да. А ведь все так просто. Нужно только поехать со мной, и установка перебросит их назад в прошлое. И они увидят себя молодыми. Интересно было бы посмотреть на их встречи. Может быть, это когда-нибудь и будет. Я слез с электрички и пошел в деревянный старый вокзал. Нужно было посмотреть на расписание маршруток. Конечно, можно было ехать на такси, но я не хотел сильно одалживаться у Шуры. Мне хотелось вернуть ей деньги, которые она мне дала. Расписание маршруток меня устраивало. Моя должна была быть через 30 минут. Я направился в привокзальный магазин, хотел взять дорогу воды. И вот тут меня в первый раз что-то толкнуло внутри. Я расслабился, или же они настолько четко работают, что я даже не видел за собой слежки. Я подходил к магазину и посмотрел на отражение в огромных стеклах. Никого. Но откуда эта тревожность и ощущение слежки? Я зашел в магазин и через стекло посмотрел на привокзальную площадь и успел заметить, как что-то блеснуло на солнце в одной из легковых машин, которые стояли рядом и ждали клиента. Машина как машина, Nexia серого цвета, стояла и не выделялась ничем среди других очень похожих. Уйти через магазин, как в фильмах, у меня не получится, хотя попробовать и можно. Но, скорее всего, нарвешься на скандал, привлечешь внимание стольких людей, что не стоит и начинать. Меня начал волновать вопрос, кто это такие? Понятно, что это не люди Шуры или Глеба, то есть не с нашей организации. Тогда откуда они? Может быть, местные спецслужбы? А зачем я им? Мне захотелось почитать память какой-нибудь вещи, которая бы мне все рассказала, но не было у меня такой вещи. Все это потом, а сейчас нужно что-то делать. Скоро они просто не выдержат и пойдут в магазин. Так, нужно понять, чего они хотят. Если бы они хотели меня взять, то взяли бы давно. Значит, их задача проследить, куда я направляюсь. Это уже лучше. Только вопрос, смогу ли я от них скрыться? Да еще время скоро начнет поджимать. Я вышел из магазина с бутылкой воды и направился к ряду машин. Подошел к предпоследней слева, рядом уже стоял молодой человек. «Куда вам?» – спросил он. Я сказал: «К ДК». Он показал рукой на машину. Я сел, успел при этом кинуть взгляд на тот автомобиль, откуда следили за мной. Я сел на заднее сиденье, и мы поехали. «Слушай, друг, за мной следят. Вот та машина. Ты бы не смог оторваться от них или сделать так, чтобы я для них потерялся? Заплачу очень хорошо», — сказал я. Парень коротко обернулся и кивнул: «Сделаем». И тут началось. Прямо с вокзальной площади он рванул. Я подумал, может, он местный гонщик? Наша машина проскочила через переезд, поднялась до улицы, которая была перпендикулярна, и свернула направо. Странно, но мне казалось, что центр города слева. Мы поехали по ухабистой грунтовой дороге. Слева и справа были частные дома. Парень еще умудрился повернуться ко мне и сказать: «Давай деньги». Я отсчитал несколько купюр, подал ему. Он довольно хмыкнул и прибавил скорость. За нами гналась Nexia, и видно было, что ей не нравится такая гонка по колдобинам. Парень крутил рулем, как заправский гонщик. И меня начало бросать по салону. Я поспешил пристегнуться. «А вообще тебе куда нужно?» – спросил парень. «Мне нужно в деревню Грязнуха», – ответил я. Парень кивнул, потом сказал: «Еще пару бумажек, и я тебя доброшу». Я согласился, но при этом подумал, а как же эта машина? Они же уже знают, что меня на ней везут. Парень резко завернул в проулок и погнал по нему. На ходу он достал телефон, набрал номер и что-то коротко сказал. После этого прибавил скорость. Мне стало казаться, что на резких поворотах машина становится на два колеса. Я начал бояться, что мы перевернемся. После одного из резких поворотов, когда Некси отстала, парень быстро свернул в открытый двор частного дома. Ворота за нами сразу же закрылись. Мы стояли в темноте, потому что двор был крытым. Парень включил свет и протянул руку. Думаю, что надо добавить бабок. Я улыбнулся и отсчитал еще несколько купюр. Сам же прикинул, дорогая у меня выходит дорога. Мы вылезли из машины, и парень повел меня по двору. Мы вышли в огород и пошли мимо грядок. И когда дошли до забора, он отодвинул доску и пролез в дыру. Я поспешил за ним. Я все еще не понимал, куда мы идем. Мы пересекли еще один огород и подошли к дому. Тут до меня начало доходить. Мы оказались на другой улице и прошли на нее огородами. А как же с машиной? Пошли в закрытый двор, и я увидел черный тонированный Land Cruiser. Парень показал на него, и мы забрались в машину. Я снова сел на заднее сиденье. Парень повернулся ко мне. Это брата машина. Он возит директора одной фирмы. Сейчас из сервиса домой заехал. Скоро придет. А может, не надо, чтобы он меня видел? Спросил я. Может, ты и довезешь? Зачем еще кого-то впутывать? Что, так серьезно? Органы или жулики? Спросил парень. Я пожал плечами и ничего не ответил. Парень задумался, взял телефон, позвонил и начал уговаривать. Я понял, что брата. Потом повернулся ко мне. Может, еще немного добавишь? Так он не дает. Я снова улыбнулся и достал деньги. Дал ему, тот кинул их в бардачок. Потом открыл окно и закричал. «Котика, ворота открывай!» Выскочила девчонка лет 12, с любопытством глянула на задние стекла. Меня она, конечно, не видела. И стала открывать ворота. Мы быстро выехали и поехали влево. Через центр махнем. Шеф у брата за городом баня где-то, поэтому никто и не увидит. Я посматривал по сторонам. Городок небольшой, таких тысячи в России. Однако ухоженной грязи на улицах почти нет. Людей очень мало, наверное, на работе. Мы проскочили центр и свернули направо. Проехали возле водонапорной башни и дальше через мост. Справа был городской пруд, и вдали на пляже прыгали и бегали ребята. Взрослые лежали и загорали. Мы спокойно выехали на трассу, миновали пост ГИБДД, и парень даванул на газ. Крузер чуть замер, потом рванул. Несколько секунд и уже 120. Доехали до своротки быстро. Я попрощался с парнем и на прощание сказал. А тебе бы лучше на время уехать из города. Машину твою они запомнили. Не мою, я по доверенности езжу, а хозяин в другом городе, ответил парень. Я пошел по грунтовой дороге, стараясь быстрее уйти с трассы. Вокруг был мелкий густой сосновый лес. Пахло прелой землей и сосновыми иголками. Через минут 40 я добрался до поста. Недалеко от поста стояли плакаты. Стоп, мины, проезд, проход запрещен. Небольшая будка стояла прямо на обочине дороги и казалось, там никого нет. Из глубины будки вышел мужчина лет 40 в камуфляже и спросил меня, кто и зачем ты здесь. Я понял, что это пароль, Шура меня предупреждала, и ответил, да заблудился я здесь, как пройти на болото. Мужчина осторожно подошел ко мне, я достал пластиковую карточку и подал ему. Он не прикоснулся к ней, а вынул из кармана приборчик, похожий на телефон, приложил его к карточке и после того, как на телефоне зажегся экранчик, спросил, что в сумке. Я раскрыл ее и показал нетбук, две бутылки коньяка и сверток, в котором были лимоны и шоколадки. Это профессору. Он посмотрел, но ничего не сказал. Затем произнес «Иди дальше». Я сказал ему спасибо и пошагал. Я начал думать, а вот если бы на моем месте была группа захвата, диверсанты, тогда что бы было? Да ничего. Охранник бы сообщил на объект, и те бы приготовились. Я догадался, что бункер был построен не в наше время. Просто его использовали в своих целях. А на самом деле он проходит по бумагам где-то у чиновников, как заброшенное сооружение под каким-то номером. Я думаю, по стране много не только заброшенных деревень, но и воинских частей. Оборудование давно вывезли, и все, пользуйся кто хочет. Но наша организация все сделала, скорее всего, официально, чтобы не привлекать внимания. Подошел к тому месту, где должен был находиться вход, и не знал, что дальше делать. Потом достал карточку и показал ее прямо, влево и вправо. Кто его знает, где у них камеры стоят. Сзади меня вырос охранник в камуфляже. Он осторожно повернул меня, приблизил к карточке прибор, убедился, что у меня есть разрешение, повел меня дальше. Он тоже спросил, что в сумке. Я ему ответил, что это для профессора. Он заставил открыть сумку и лично убедился в этом. Мы прошли 30 метров, он приказал отвернуться, через секунду что-то зашипело, и я получил команду повернуться. Он завел меня в открывшийся проход и повел по коридорам. Несколько поворотов, перед нами большой зал со стеклянной дверью. Охранник нажал на кнопку, что-то произнес в отверстие в стене, дверь открылась, и я вошел в зал. Там меня ждал профессор. Я достал из сумки две бутылки коньяка, два лимона и четыре шоколадки. Пусть пьет, раз ему нравится. Профессор схватил бутылки и зашипел. «Зачем показываешь? Сейчас придется стирать записи в камерах». Он кивнул головой влево и вправо. «Так, давай быстрее, мне совершенно некогда», — начал торопить меня профессор. Повторилась та же процедура. То же кресло, тот же шлем, те же вибрации и темнота. Потом вспышка, и я в кресле, только в другом. Меня встречала Шура. Я сразу пожал ей руку и передал ей флешку. Она посмотрела на сумку и спросила, а в ней что? «Да нетбук взял, чтобы скучно не было», — сказал я. Шура кивнула и потеряла интерес. Она оглянулась и достала из кармана блестящий браслет. Я взял его и присел, постарался незаметно надеть его на ногу. Шура повела меня в комнату. Там я оставил сумку, засунул ее под кровать. Потом принесли поесть. Я с жадностью накинулся на еду. Я допивал компот, когда вошла Шура и пригласила меня на прогулку. Мы вышли из бункера, и Шура сказала мне подождать. Через минуту я услышал голос Томы. Я обернулся и увидел мою женщину. Она кинулась ко мне. Мы обнялись. Шура показала мне циферблат наручных часов и сказала, что дает нам 15 минут. Я кивнул. Когда Шура удалилась, мы пошли в лес. Мы молчали. Оба понимали, что нас записывают. Возможно, даже на нас были микрофоны. Я хотел Томе хотя бы на пальцах объяснить, что побывал дома, но никак не мог это сделать. Тома улыбалась, а я не понимал, почему. Она стала показывать жестами, что мне нужно говорить, а она все поймет. Кое-как я это понял. До меня дошло, что Тому обучали серьезнее, чем меня. Ее учили читать по губам. Я начал рассказывать ей почти все. Она кивала, пыталась мне ответить, но я не мог понять, что она говорит. Я понимал только да или нет. Вот такой получился односторонний разговор. Я рассказал ей о том, что был дома, говорил своим родителям о ней. Мне очень хотелось узнать, что происходило с Томой. Но когда я задал вопрос, и она стала отвечать, я ничего не понял. В дальнейшем я умолчал о том, что выполнил поручение Шуры. Еще о своих планах, тем более мне нужно было их продумать более тщательно. Тома потянула меня назад. 15 минут прошли. Мы вернулись к бункеру, нас встретила довольная Шура и провела внутрь. День заканчивался. Я за день очень устал. Я спал в своей комнате, как дверь вдруг открылась, и вошел Глеб. Он сел на стул и показал рукой, что можно лежать. Глеб прошел хорошую подготовку. Но и я был не тот, что раньше. Он хотел смутить меня и вести свою линию в разговоре. Я понимал его желание. Он думал, что если я буду лежать, то, естественно, буду чувствовать себя более скованно и быстрее поддамся его давлению. Вот так и прошел наш разговор. «Серый, я о тебе почти все знаю. Наш специалист вытащил из тебя очень много информации. Где ты был на самом деле, и что ты там делал, и даже что ты собираешься делать. Так вот, я предлагаю поговорить серьезно. Я знаю, что у тебя есть определенная способность, которая может помочь нашей организации. Я предлагаю тебе сделку. Ты работаешь на нас, а мы забываем твои грехи и наоборот, выплачиваем тебе все, что ты заработал за это время, плюс очень хорошая премия». Я слушал его, и перед глазами замелькали картинки. Белый песок, пальмы, ласковое солнце и вилла в глубине. Мы с Томой лежим на пляже и смотрим на ленивые плещущие волны. Красивая картинка. Тут же пришли другие мысли. Ничего он не знает о моем прошлом. Он просто блефует. Что мне делать? Не соглашаться? Это чревато не только для меня, но и для Томы. «Глеб, ты бы хоть дал мне одеться», — сказал я. «Да что ты, серый, успеешь одеться? Тем более вопрос такой пустяковый. Ну что, по рукам?» Глеб даже наклонился ко мне. Я качал головой и потом сказал, «Глеб, ну ты так гонишь, дай мне подумать, ну хотя бы пару дней». Глеб посмотрел на меня и сказал, «То, что ты взял сюда ноутбук, это хорошо, у тебя там много чего накачано. Надеюсь, ты не собираешься устраивать в этом мире революцию?» Я опешил, откуда он все знает, неужели Шуру взяли и допросили? «Да успокойся ты, твоя поездка домой согласована с высоким начальством, так что смотри, как тебе хорошо относятся, цени». Глеб явно наслаждался моим замешательством. Я все-таки сел на кровати и сказал, «Глеб, хорошо, я подумаю, но дай мне сходить в туалет и одеться». У Глеба начали прищуриваться глаза, но он овладел собой и улыбнулся. «Хорошо, серый, я помню, тебе надо время, чтобы решиться насчет чего-нибудь. Я помню. Давай, пару дней я подожду, но не больше. А там...» Он встал и пошел к двери. На пороге он обернулся и подозрительно посмотрел на меня. Я одевался и думал. Я совершенно не понимал, кто с кем играет. То ли Шура заодно с Глебом, то ли она сама по себе. И какое место я занимаю в их играх? Как мне продвигать свои планы? Сейчас все придется менять. Мне захотелось увидеться с Шурой и кое о чем спросить ее. Весь день пробыл в комнате. Я уже свободно открыл нетбук, включил его в розетку и начал изучать информацию, которую накачал в него. Под вечер меня вывели на прогулку. Я один ходил по лесу, за мной наблюдал дюжий охранник. Я смотрел на деревья, на небо, на попавшийся муравейник и думал, думал и думал. Я не хотел сотрудничать с нашей организацией. Хотя я начал замечать за собой мысли о том, что хорошо бы получить деньги, которые я заработал. Да и премия бы не помешала.